Глава 22. Короткий сон девушки был прерван. Проснулась Элизабет от того, что в комнате раздавалось невнятное шептание. Она прислушалась и поняла, что речь идет именно о ней. «Ты представляешь?» – возмущалась Маргарет. «На ней сам господин Грэгхэм хочет жениться, а мне он выделил лишь роль жены его младшего сына. Там Рети хоть повезло, Дайнер – старший сын и наследник престола. Будь я на твоем месте!» Еле слышным шепотом ответила ей Линда. «Я была бы на 10-м небе от радости. Джек невообразимо красив. Более красивого парня я не встречала в своей жизни. Да он же мечта всех девушек на свете». «Да, он действительно красавчик», — согласилась Маргарет, довольно ухмыльнувшись. «Из меня бы тоже получилась замечательная жена для господина или его сына», — вторила им Мэри. «Девчонки, а почему это так сильно везет только Элизабет?» — поинтересовалась Анн. «И Джек ее любит, и господин Грэгхэм. Что в ней есть такого, чего нет в нас?» В комнате повисла тишина. Никто из девушек не знал ответа на этот вопрос. «Возможно, во мне есть доброта, которой вам так сильно не хватает?» — вмешалась в их разговор сама Элизабет. «Ты давно не спишь?» — спросила Анн, прищурив глаза. Элизабет промолчала. Ей было смешно слушать, как девушки уже распределили, кто будет чьей женой, хотя сама Лиз этого еще не знала. О планах Грэгхэма она могла лишь догадываться. Она бы, конечно, хотела, чтобы он попался на ее удочку и предложил стать его женой, но это были лишь ее желания и ничего больше. На самом же деле Грэгхэм мог разгадать ее планы, и тогда ей уж точно не сдобровать. А ее бесхитростная выдумка по поводу того, что Маргарет выбрана в жены Джеку, забавляла ее ничуть не меньше, чем предположение того, что Грэгхэм хочет жениться на ней. «Ты, Алана, скажи, почему господин не хочет, чтобы ты была женой Джека? Ведь вы так любите друг друга?» – осторожно спросила Линда, садясь на кровать Лиз. «Девушки, не забывайте, что меня зовут Элизабет, а не ты, Алана», – добродушно засмеялась Лиз. «Ну ладно, Элизабет, почему бы вам с Джеком не пожениться?» – не унималась Линда. «Да мы бы, может, и поженились, если бы на то была наша воля», – вздохнула Элизабет. «Только обстоятельства выше нас». Сама не ожидая того, Лиз чуть было не раскрыла всю свою страдающую душу перед девушками, которые, по сути, были бы рады ее бедам. «Ах, ты лживая девчонка!» – услышала она Берту. «Только недавно ты говорила Джеку, что не любишь его, а любишь его отца, а нам сейчас рассказываешь сказки о том, что любишь Джека. Тебя не поймешь». «Я и сама не могу себя понять», — призналась тихо Элизабет. «А каково это, быть невестой господина?» — продолжала засыпать вопросами Мэри, не обращая внимания на нападки Берты. Элизабет не знала, что ей ответить. Она-то сама не знала, каково это быть его невестой. Пока она была лишь его пленницей, и ни на что другое рассчитывать особо не приходилось. Он мог выбрать ей в мужья либо дворянина, либо башмачника, либо вовсе сгноить в темнице. Его планы были для нее загадкой. И предположения Джека и девушек о том, что она станет женой Грэгхэма, начали ее раздражать. «Я даже не знаю, что вам и сказать. Я бы не хотела обсуждать эту тему. Мне неизвестны планы господина». «Опять врешь?» не смогла промолчать Берта, зло посмотрев на Лиз. «Думай, как хочешь, но меня оставьте в покое!» чуть не закричала Элизабет. В комнате тут же воцарилась тишина. Никто не смел и рта раскрыть. Девушки не знали, что и думать о новом положении Элизабет. Конечно, над ней можно было поиздеваться, если она не будет женой господина. А если будет, тогда им будет не сладко. Маргарет переоделась ко сну, подавая пример всем остальным. События вечера, слишком насыщенные всякими перебранками и разоблачениями, измотали девушек. Одна за другой они укладывались спать. Последняя ложилась Анн. Она погасила свечи, и темнота укутала своим покрывалом девушек. Тишина говорила о том, что либо девушки уснули, либо каждая увлечена своими мыслями. Элизабет, утомленная событиями прошедшего дня, свернулась клубочком и заснула. Ей снился Джек, как они карабкались по горным склонам и любовались невероятно красивыми пейзажами. В ее сне они были вместе, Их сердца бились в унисон. «Лис, просыпайся!» — разбудил девушку голосок Лори. «Все уже встали и собираются на завтрак». Элизабет сладко потянулась и по-детски потерла глаза кулачками. Вчера она даже не позаботилась о том, чтобы переодеться, и ее черное бархатное платье теперь имело очень жалкий вид. Зеркало в ванной отражало взлохмаченную, помятую особу. Платье пришло в жуткое состояние. Элизабет даже поморщилась от такого вида. «Что же делать?» — сокрушенно произнесла она, пытаясь руками разгладить платье. «В таком виде я не смогу показаться за завтраком». «Вчера надо было об этом думать», — подернула плечами Лори, озабоченно взирая на хозяйку. В этот момент в дверь ванной постучали, и в нее вошла Линда. В руках она держала платье из темно-зеленого шифона с черными вставками. «Когда ты встала, — заговорила Линда, — я увидела, что твое платье сильно измято. Надень мое». С этими словами она повесила платье на вешалку и вышла. Элизабет аж насторожилась. «Что бы все это значило?» — недоумевала она. «То ее ненавидят, то предлагают красивое платье». Она переглянулась с Лори и протянула руку к платью. Мягкий струящийся шифон приятно коснулся ее руки. Недолго думая, Элизабет скинула с себя бархатное платье, оставив его смятым комочком лежать на полу, и отдалась ласкающим струям теплого душа. Вымыв голову, она обильно намылила тело. Поскользнувшись, Лис чуть было не упала, но вовремя ухватилась за выступ ванны. «Поосторожнее», — заботливо пискнула Лори. «А то переломы и ссадины тебя совсем не украсят». Лис оставила без внимания реплику мышки и, зажмурившись, подсунула лицо под торопливые ручейки воды. Закончив мыться, она шагнула на махровое полотенце для ног, и серебристые капельки воды заскользили по изящному стану девушки. Лис вытерлась неторопливо и с особой тщательностью. Затем она облачилась в шифоновое платье. Фигуры у девушек были схожи, и платье село на Элизабет, как будто его шили для нее. Посмотрев в зеркало, Элизабет довольно улыбнулась. «Да, она действительно не дурна собой». Выйдя из ванной, Лис заметила к себе повышенное внимание со стороны девушек. Каждая старалась быть любезной по отношению к ней. Все лица девушек источали обходительность и доброжелательность. Непривычно было видеть их такими. Обычно девушки славились дурным нравом и ненавистью друг к другу. «Элизабет, мы ждали тебя, чтобы пойти на завтрак», — полебезила Мэри. «Спасибо», — скромно ответила Элизабет. «Линда, мне очень приятно, что ты предложила мне надеть свое платье. Оно прекрасно». «Тебе оно очень подходит», — улыбнулась Линда открытой доброй улыбкой. Элизабет не хотелось больше перебрасываться любезностями, и она направилась к дверям. Путеводный огонек довел стайку девушек до обеденного зала. Девушки заняли свои обычные места и стали ждать, когда подадут еду. Все было как обычно. Грегхэм молча вошел в зал, поприветствовал подданных легким кивком головы. За ним следовали Дайнер с Тамреттой, Джек, Зузу и несколько приближенных колдунов. По взмаху руки Грегхэма из пасти мраморного дракона, стоящего посреди зала, стала вылетать самая изысканная еда на тарелках и становиться на столы перед присутствующими колдунами и ведьмами. Вино лилось фонтаном, наполняя бокалы. Кулинарные шедевры заполняли собой столы. Фрукты в корзиночках любезно подлетали ко всем желающим полакомиться сладеньким. Завтрак был больше похож на какой-то пир, хотя удивляться было нечему. Любая трапеза в Наримете была обильной и помпезной. Элизабет с удовольствием утоляла голод, как будто год не ела. Почему-то все ей казалось необычно вкусным. Лори без стеснения сидела прямо на столе и ела с Элизабет из одной тарелки. По всему было видно, что зверек очень доволен и едой, и своим легальным положением. Больше не надо было прятаться. Они спокойно наслаждались яствами, пока Элизабет внезапно не почувствовала на себе чей-то взгляд. Оторвавшись от еды, девушка посмотрела в сторону центрального стола и чуть не подавилась салатом. На нее завороженно смотрел Джек. Его взгляд говорил об огромной любви и о безмерном страдании. Глаза его были полны печали и готовы были наполниться слезами немыслимого горя. Однако не менее внимательно на нее смотрел и Грегхэм. Его взгляд изучал девушку, пытаясь проникнуть внутрь ее тайных мыслей. От его взора Элизабет стало жутко. Девушка не смогла выносить этот настойчивый взгляд и в панике отвернулась. Подружки Элизабет тоже заметили повышенный интерес господ к их соседке и тут же начали шушукаться, собирая сплетни. Элизабет стала не по себе, и она резко встала, чтобы проследовать к выходу. «Подданные Ибварка!» — остановил ее голос Зузу. «Прошу вас не расходиться и после завтрака проследовать в тронный зал. Господин Грегхэм хочет сделать несколько заявлений». От этих слов мурашки вихрем пронеслись по телу Элизабет. Она почувствовала, что сбор в тронном зале неспроста, и именно там решится ее судьба. Ноги девушки подкосились, и она практически упала обратно на скамью. В тот же миг она почувствовала ободряющий толчок локтем со стороны Мэри. «Ты только глянь, как на тебя смотрит повелитель!» – зашептала она. «Уж если не женой, то своей наложницей он тебя точно сделает!» По тону Мэри Лиз поняла, что быть наложницей Грегхэма очень почетно. Но только от этой мысли у нее аж в глазах помутнело. О таком исходе дела она даже не подумала. Элизабет уже начала жалеть о том, что вообще решилась на авантюру с замужеством. Действительно, что стоило Грегхэму выдать ее замуж за одного из своих подчиненных без родословной и после того, как ее душа смешается со злой душой ее мужа, сделать ее своей наложницей? Уж лучше смерть. Хотя жалеть о чем-либо было уже поздно, так как в ближайшее время ее судьба будет определена. Бедной девушке хотелось, чтобы завтрак длился вечно, потому что собрание в тронном зале ее откровенно пугало.